Новый Гулливер. Жизнь моя под угрозой, по-видимому. Я лежу один, прикованный к постели гриппом, и моя жена воспринимает все, что я говорю, как бред. Уже идет речь о больнице. Два раза в день приходит какая-то мастерица и практикуется на мне, как законченная садистка, то есть всаживает в мякоть огромную иглу и делает вид, что торопится дальше. А я боюсь ей сказать, чтобы она не оставляла ампулы и вату, поскольку мало ли как их используют те. Те используют все, в том числе и недоеденное, и недопитое. Эксперимента ради я оставил на стуле, не принял таблетку анальгина, и всю ночь у них шел пир горой, и раздавались пьяные песни у сволочей. Я познакомился с ними в самом начале болезни, когда не мог спать ночью и встал, чтобы переодеть мокрую майку, поскольку меня бил озноб и так далее. Я пошатнулся и увидел у плинтуса небольшого жука, который быстро побежал, как они могут. Я этого жука хотел пришлепнуть и наступил на него, но успел наступить только на лапку. И когда поднял шлепанец, трясущийся рукой, в свете далекой настольной лампы увидел на подошве отчаянно повисшего человечка размером с таракана, с раздавленной ниже колена ногой. Человечек, видимо, находился в шоке. Я отлепил его, одеяло с меня сползло. И что было делать, я не представлял. Одно только утешало, что это галлюцинация. Я полил на человечка водой из стакана, он несколько раз вздрогнул у меня на руке и пополз. Куда его было девать? Мою галлюцинацию. Я положил его на блюдце и стал рассматривать. Человечек был одет во что-то грязно-серое. При ближайшем рассмотрении это оказался клочок ваты, порядочно-таки заношенный. Моя садистка, что ли, уронила? Но ведь это галлюцинация, успокоил я себя. Моя галлюцинация, волоча расплющенную ногу, потащилась на трех конечностях к краю блюдца, свесила лохматую голову, и живучее создание перевалило на стул. «Стой, не уйдешь!» — как бы воскликнул я, и на пути моего человечка поставил руку. Он поднял голову, примерился и стал, щекоча меня руками, взбираться, как дурак, по пальцам, не хуже, чем по бревенчатой стене. Замечательно было то, что я внутренне хохотал над его жалкими попытками. Однако вид моего окровавленного мизинца, когда я встряхнул с руки привидения, ошарашил меня. «Так вот как может протекать бред», — подумал я и вытер пятнышко крови о майку. На этом я влез в свою ледяную постель и стал дрожать от холода, пока не наступило утро, и жена не пришла мне дать питья в мой чумной инфекционный барак. «Смотри, у тебя ночью шла носом кровь», — сказала жена, указав на майку. Я попил и немного съел какой-то дряни из тарелки, пока жена собиралась на работу. Затем весь день ушел у меня на наблюдение за тем, как моя галлюцинация добывает из стакана и тарелки воду и пищу. Воду они носили толпой в ампуле из-под новокаина, а спускали ее в бинтах. Кашу они просто вылили на пол, наклонивши над пропастью тарелку, а было их видимо-невидимо. Внизу, на полу, кучу каши разбирали в свою посуду, как-то в копейку, в отбитые горлышки ампул, в клочки картона их везли по полу. Фигурировала также чайная ложка, упавшая у меня вчера утром, ее нагружали и несли целой колонной. Мой инвалид бесследно исчез. Жена дала сменить мне майку, доказательства галлюцинации пропали, но человечки, суетившиеся у плинтуса, не исчезали. Двоих я обнаружил у себя перед глазами, Они шли вверх, по ковру, как альпинисты, в кустарниках. И целью их похода я обнаружил, была полка. Но там, между ковром и полкой, существовал так называемый отрицательный угол. И они, понюхав и покачавшись в шерстинках ковра, канули вниз. Они умели падать, эти люди, понимали, что падают на постель. И, упавши на одеяло, долго и трудно шли в связке по торосам крахмального пододеяльника к своему плинтусу. Я вообразил себе, что ночью они роются у меня в кровати, работают по сбору крошек. И о тараканах такую вещь подумать противно, а тут мыслящий враг. «Галлюцинация», — громко сказал я себе, и позвал жену, чтобы она с кипящим чайником прошлась по плинтусам. Но жена ушла, а деятельность моих красавцев развернулась вовсю. Когда я вышел, держась за стену, они умудрились в короткое время вытащить из подушки в 15 местах перья. Я застал их в середине работы и вынужден был сам вытащить эти перья, чтобы спокойно лечь на подушку, и побросав их вниз на пол, после чего опомнился. Но перья уже исчезли в щели одно за другим. Они, видимо, устилали себе пол жилища. Теперь это было их главное развлечение. Они наполовину вытягивали перья, и мне оставалось только со стоном довершать их работу. Как-то я попытался перевернуть подушку, и, вставши в очередной раз, чтобы открыть дверь моей садистки, я затем лег лицом прямо в торчащие ости, которые они успели вытащить, и на этой стороне подушки. Я не решался их уничтожить, помня о пятнышке крови. Кроме того, я в одном человечке, гулявшем по пододеяльнику, обнаружил мать с ребенком в ваточке и внутренне задрожал. Она шла, как Мадонна, лицом ко мне, и младенец плыл личиком ко мне. Я закрыл глаза. А эта самоотверженная мать подобрала у меня с подбородка что-то прилипшее, по виду крошку желтка, и, нагруженная этим куском и своим ребенком, канула в волны пододеяльника. Дальше больше. Они начали сколачивать себе мебель, что ли. У них появился кусочек лезвия бритвы. Откуда? Они им отрезали пластиночку от ножки стула и понесли, как лесорубы, эту доску домой. Тюк-тюк, перетюк. Слышалось тихое щелканье. Это они там то ли гвозди заколачивали. Какие? То ли обтесывали дерево бритвой. Через 2 дня стул подломился под моей сослуживицей Мариной, женщиной полной и громоголосой, которая принесла мне мою зарплату, добрая душа, и поплатилась за это испугом и ушибами ягодиц, так как решила посидеть около меня и рассказать кое-что о нашем новом начальнике, который заявил где на общей летучке, что знакомиться будем в работе. С этими словами Марина шлепнулась очень даже неожиданно и оказалась сидящей на полу среди обломков. Когда Марина ушла со стонами, стул лежал на полу. Вечером пришла жена и при мне унесла только спинку и сиденье. Ножки исчезли. Я закрыл глаза от изнеможения, а жена решила, что ножки я выбросил еще раньше. Куда? Когда? Стало быть, у них уже начался расцвет строительства. Они скреблись и колотили почем зря, и некоторое время спустя они пошли на добычу моей картошки с котлетой. Я не стал есть. Вооруженные платформы на колесах. Все шло у них в ход. Эти воры тащили уже мелкую посуду типа ликерных рюмок, запасали в чашку воду, волокли яблочные огрызки из помойного ведра. С течением времени они начали разбирать паркет для расширения ходов и магистралей, выколупали из оконных рам по кускам пенопласт, начали рвать по ниткам, на канаты, мою простыню. Я по-своему борюсь, то есть ем теперь все, а остатки спускаю в унитаз. Лежу без простыни. Пододеяльник для них трудноват, но ковер они начали просто косить косой, рассчитывая, видимо, начать у себя плетение циновок. Их волнует также проблема освещения, и однажды я услышал легкий запах дыма ночью. Я лег на пол и увидел прямо-таки тлеющий край газеты, а кругом увидел этих сволочей, сидящих перед своим костром и смотрящих в огонь все как один. Я сбегал на ватных ногах на кухню и плеснул на них чашкой воды. Они восприняли этот ливень как явление стихии и вынесли свои ватки на просушку. Ватки, нитки, шерстинки и голых детей. Сил не было на это смотреть. И я им туда поставил свою настольную лампу, чтобы они обогрелись и получили свой свет. Они, видимо, сочли это заявление кометы и списком спрятались. Вещи, однако, просохли. Самое главное, чтобы жена не догадалась о моей борьбе, иначе мне не миновать больницы, а за это время мои лилипуты окончательно разберут паркет, соткут себе половики, оседлают диких тараканов, освоят мусорное ведро и хлебницу и, в конце концов, устроят какой-нибудь сабантуй с горящей газетой. Тут-то нам и придет конец. Поэтому я их караулю и стараюсь не испугать. Не дай Господь, они спрячутся в недра нашего дома, как тараканы, а ведь они разумные существа, и не миновать нам газового взрыва и пожарища в результате их войны третьего-второго этажа или какого-нибудь потопа из-за проверченной в трубе дыры группы геологов. Они-то погибнут, но мне гибнуть неохота. Я стою на страже и уже понимаю, что я для них. Я всевидящим оком, наблюдающий их маяту и пыхтение, страдания и деторождение, их войны и пиры, насылающий на них воду и голод, сильно палящие кометы и заморозки, когда я проветриваю. Иногда они меня даже проклинают, как какая-нибудь мать, швырнувшая в меня своего ребенка, то ли без мужа родила, то ли заболел, то ли он у нее 16-й. Самое, однако, страшное, что я-то тоже здесь новый жилец, и наша цивилизация возникла всего 10 000 лет назад, и иногда нас тоже заливает водой, или стоит сушь великая, или начинается землетрясение. Моя жена ждет ребенка, и все ждет, не дождется, молится и падает на колени. А я болею. Я смотрю за своими, я на страже. Но кто бдит над нами? И почему недавно в магазинах появилось много шерсти? Мои скосили пол ковра. Почему? Новый Фауст. Отрывок. Конечно, раскрылся балкон. Запахло серой. Фауст поднял голову от рукописи, в которой как раз вызывал черта, и увидел, как сама собой дернулась занавеска. Пригнувшись, вошел с балкона гигант ненормального роста, урод, каких мало, и при виде которых вздрагивает сердце у обыкновенного человека. Лицо, к примеру, у него было по седьмую пуговицу и гладкое, как у полного идиота. Кожа, само собой разумеется, отвратительного темно-желтого цвета, начищенное рыло. Из широких ноздрей висели сосульки, а сомкнутый рот изнутри полыхал алым огнем сквозь спекшиеся корки. Тем не менее, рот был красивый по форме, вывороченный. Такой рот хотелось целовать. И вообще, что-то во всем этом было аппетитное. Руки у идиота висели ниже колен. Руки были, разумеется, немытые, с грязно-голубыми ногтями. Вот вам и весь портрет, исключая то, что гость был уже голый. И на причинном месте, стыдно сказать, у него висела морковка. «Чего же ты хочешь?» — спросил черт. «Здравствуй!» Фауст ответил. «Хочу писать. Быть писателем». «Будешь», — ответил черт. «Для этого здоровайся со всеми, постись с 6 вечера пятницы по 12 утра воскресенья, без воды и еды. Ходи босым по земле хотя бы раз или два в день, в любую погоду. Ходи голым, как я. И еще я хочу, чтобы все мальчики мира были мои», — сказал Фауст. «То же самое», — сказал черт. «Как же я буду ходить без трусов и со всеми здороваться?» — спросил Фауст. «Я же хожу и здороваюсь. Меня укладывали в психбольницу». «Вот-вот», — сказал Фауст. «Я там им всех исцелил, и всех врачей от галлюцинаций. Обо мне даже писал журнал «Х и Ж». «А душу я хочу прозаложить?» — спросил Фауст. «Вместо здорования и всех дел». Мефистофель согласился тут же. Дело было сделано, кровь пролита. «Значит, хочешь мальчика?» — задумчиво спросил Мефистофель. «Ансамбль мальчиков», — сказал Фауст. «Вокально-инструментальный?» — спросил черт. Фауст кивнул, хотя позже подумал, что лучше было бы танцевальный, или, что еще лучше, военно-морской, песни и пляски. «А как же Маргарита?» — спросил черт. «Она уже предупреждена и любит. Ей 17 лет». «Не надо», — сказал Фауст, косвенно глядя на Мефистофеля. Они были в одни, в квартире. Мефистофель забеспокоился и сказал: «Открывайте». В дверь позвонили, и вошли двое ребят в самом возрасте 17-18 лет. По виду со двора. Они были с гитарами, один очень некрасивый, но пластичный и добрый, а другой субтильный, нервный, с очень маленьким ротиком. Фауста они просили быть у них дирижером. Все шло не так гладко, как хотелось. Ребят спугнуть было раз плюнуть. Мефистофель перетрансформировался в толстого пенсионера-соседа в синей майке и военных галифе. Он был совершенно тут неуместен. Ребята на него избегали даже смотреть. Фауст подирижировал ребятам, удивляясь, как складно все получается. А потом, время было позднее, метро не ходило, решили ложиться спать. Спальных мест было два. Фауст сказал, что ляжет с худеньким, а черту и коренастому указал на соседнюю комнату. Через 5 минут худенький вскочил и ушел спать третьим к другу и пенсионеру, которые уже мирно храпели валетом. Фауст тогда мысленно вызвал Мефистофеля, и тот, почесываясь, явился и шлепнулся в еще горячую, полную борьбы постель. С Мефистофелем, однако, ничего не вышло. Ему было чуждо все человеческое. Он притворился гладким, как пупс. Кроме того, глаза закрыл, уши заложил, рот у него зарос бородой, ни единой щели не оставил. Ноги у него временно оказались, как у русалки, холодные и сросшиеся. С Мефистофелем раз и навсегда все было ясно. Фауст долго бегал и курил, входил в комнату мальчиков и столбом стоял над спящими, боясь их напугать. «Ничего себе!» — думал Фауст. «Стоило закладывать душу, чтобы мучиться по-прежнему на пустом месте». Мальчики спали. Зато явился Мефистофель, извиваясь змеей. Он долго бил хвостом перед Фаустом и шепотом оправдывался, что одно взаимоисключает другое. Если Фауст хочет стать настоящим писателем, он должен страдать. Еще Достоевский писал, а Бердяев это привел как цитату. «И завтра ты будешь писать», — сказал черт, сонно качаясь на хвосте, как символ Варшавы, но руки заложивши под мышки. Короче говоря, Фауст поехал на такси по бульварам в 2:30 ночи искать себе мальчика, но напоролся только на одного молодого человека, который хотел кого-нибудь избить под предлогом: «А идите все на меня, я не испугаюсь». Фауст своими уговорами подлил еще масло в огонь. Молодой человек очень обрадовался и с воплем «Бей, пидорасов!» раскроил Фаусту голову. Фауст очнулся в отрезвителе, в общей палате, как раз в тот момент, когда санитар взволнованно и в нос докладывал дежурному врачу. «Захожу утром, у них у всех трусы посняты. Опять гомосексуалисты орудовали». Фауст проверил, и точно, он лежал без трусов. Ночью и в беспамятстве он был кем-то все-таки изнасилован. Фауст вызвал черта, и тот, в виде родного брата, внеся на месте штраф наличными без квитанции, вывел Фауста на Морозную улицу. «Что же это получается?» — спросил Фауст. «Это что, обман?» «Это жизнь», — сказал Мефистофель. «Ты живешь жизнью, иначе, если все желания твоей плоти будут удовлетворены, самолюбие утешено, у тебя притупится стремление писать, и твое главное, первое условие, я не выполню. Однако этой ночью твое второе желание тоже было удовлетворено, кстати». Фауст мысленно плюнул. Тем более, что не замедлила явиться и Маргарита. И вот каким образом. Фауст был объявлен как дирижер ансамбля легкой музыки и должен был таскаться на работу в Дом культуры, 2 раза в неделю изнывая от усталости. Как и везде, в самодеятельности женщин было подавляющее большинство, и среди них много пожилых, которые очень привязались к Фаусту. Была и Маргарита, существо румяное, черноглазое и ушедшее из дому от деспотичной матери. Рита ночевала где придется, избрав себе простую тактику. Она провожала кого-нибудь до дому, влезала и в дом, пила там чай и оставалась ночевать. Второй раз люди уже избегали ее провожаний, однако народу было вокруг много. В первый же вечер Маргарита увязалась за Фаустом провожать его домой, и он в отместку и в назидание привел ее на групповое свидание пидорастов, организованное с большим трудом собственными силами еще до акта продажи души черту. Там оказалось 3 вместо 7, 3 некрасивых, плоско остриженных молодых людей. И не то, что было самое дно привлекательно, а так, инженеры из-под техникума. Маргарита всем была безумно довольна. Один из инженеров, они были, кроме всего, туристы, показывал слайды горного Алтая, где все в голом виде резвились на тех просторах, где их не видел ни один милиционер, разве что было холодно. Маргарита вскрикивала: «Ой, как красиво!» В самых рискованных местах, ничего принципиально не замечая, поскольку у нее не было выбора, где ночевать, да она и повидала всего за месяцы своих скитаний. И напрасно думал Фауст, что она случайно войдет в ту комнату, где он, не запершись, барахтался со Славой, и выйдет большой конфуз, и Рита смоется. Нет. Утром Маргарита с блестящими глазками вышла вслед за Фаустом и поперлась его провожать домой, аж на Березовую улицу. Фауст злобно привел ее к себе домой, поставил чайник и признался, что любит только мальчиков. Вот если бы она была мальчиком. Маргарита с криком «Бедный!» повисла у него на шее и, в свою очередь, призналась Фаусту, что ей негде ночевать, и поэтому она вчера со знакомым босиком пришла на репетицию ансамбля в надежде остаться там ночевать, в зрительном зале. Фауст стал расспрашивать, что за босяк, сколько лет, и попросил позвонить ему, чтобы он немедленно ехал сюда. Маргарита все-таки полюбила Фауста и поэтому позвонила со стесненной душой, и босяк откликнулся, поскольку днем он сидел дома, когда его порядочные родители проводили время на работе. Босяк откликнулся ленивый и сонный, но таким дивным голосом, что у Фауста мучительно заволновалось все его естество. Он стал шепотом и знаками подсказывать Маргарите, что говорить. Маргарита несла какую-то чепуху о слайдах и путешествиях, причем босяк неожиданно положил трубку и больше уже не отвечал. «А еще знакомых нет?» — спросил Фауст вне себя от нахлынувших чувств и от предвкушения того, сколько же у общительной Маргариты ничего не подозревающих знакомых мальчиков ее возраста и привычек. Маргарита, намереваясь остаться навеки, стала неловко мыть посуду, и тут явился отчаянно вызванный Мефистофель в виде интеллигентного еврейского мужчины с лысинкой, бородкой и в клетчатой рубашке под джемпером. Мефистофель прогнать Маргариту постеснялся, а сказал только, что им с Фаустом сейчас пора уходить. Маргарита надела свою дубленку с финского плеча и, сверкая прорехами на спине и подмышками, потащилась провожать своего Фауста хоть до Новогиреева. Действительно, такой преданности у мужчин Фауст не встречал. Слава Богу, все одни были увертки, обиняки, туман и кокетство. Или прямая оплата в деньгах. И тогда вообще наплевательство. «Куда мы идем?» — спросил Фауст. А черт не отвечал. А Марго щебетала, какой новый мир перед нею открылся. И что ей кажется, она это или не она? «Королевой ты стала», — чирикала Маргарита. «День такой». Мефисто, однако, подвел их к зданию, где требовались пропуска. «Мы в седьмую», — сказал он, указав на Фауста. Маргарита с громадным любопытством в своей драной дубленке выглядывала сзади, и вот ее-то продувные контролерши сразу раскусили и не пропустили. Фауст и Мефистофель поспешили в объятия безработных в этот час гардеробщиков. А Маргаритка напрасно билась у входа и кричала, что она с вон теми дяденьками, с тем черненьким и с тем небритым. Дверь за ней закрылась, а Фауст и черта встретил у ступеней, ведущих вовнутрь здания, маленький вышибала в ранге замдиректора. «Что у вас есть на вход?» Мучительно кривясь в сторону контролерш у входа, сказал вышибала. «Попрошу предъявить. Мы в секцию прозы, молодые». «Кому конкретно? Мы поговорить, пока ни о чем конкретно, но...» «Вас ждут? Кто?» «Но позвольте», — сказал Мефистофель. «В таком случае попрошу вернуться», — сказал вышибала и обратился к контролершам. «Вы всегда работаете так, что на вас сыплются одни похвалы, так что я буду ставить вопрос о вашем увольнении». Гардеробщикам он сказал: «Оденьте их, пожалуйста, но никогда больше». Фауст и Мефистофель очень медленно одевались перед зеркалом, чувствуя на себе ненавидящие взгляды вышибалы и вахтера от входа. За дверями угрожающе маячила, однако, тень Маргариты, которая придерживалась правила дежурить и ждать, да и других дел у нее не было. Да и полюбила она Фауста, помимо своей воли. И Фауст сказал: «Помогай». Мефистофель усадил его на стул и стал щупать пульс. Маленький подлетел к ним. Он, видимо, ненавидел симулянтов, естественной ненавистью симулянта, и видел их насквозь. «Валидол! Нашатырь!» — бросил Мефистофель вышибали. Вышибала брезгливо пошел куда-то. Вахтерши демонстративно отвернулись от зрелища человеческой слабости. Гардеробщики посовещались и вынесли нитроглицерин на кусочки сахара. Мефистофель дал Фаусту понюхать кусочек сахара. Гардеробщики заволновались и стали выкрикивать из-за своего барьера «Сосать! Сосать!». Тут хлопнула входная дверь. Привратницы заворковали. И вошла в сопровождение свиты дама в большой, но легкой на вид шубе. Свита у нее была парочка в цвете лет молодых мужиков, один разбойного сибирского вида, другой наоборот, интересный, как артист, с ярко-красными губами. Дама стала стаскивать перчатки с большими вырезными дырами. Мужички весело оглядывались, гардеробщики подскакивали. Вышибала по-хозяйски оглядывал свой птичий двор со ступеней, минуя, правда, больных и убогих. «Кто?» — спросил Фауст. «Это большая литература», — ответил Мефистофель. «Нюхай, она может все, может напечатать, может послать за рубеж, ввести в секретариат, все, все». «А Маргаритка где?» «На морозе». Действительно, Марго в дверях стала кидаться на большую литературу с просьбой: «Тетенька, проведи меня под свой пропуск или дай мне его». «Так, обратно пути нет», — сказал Фауст. «Что с вами?» — участливо спросила Б.Л., склоняясь над Фаустом. Фауст встал, ничего не отвечая. Мефистофель сердито под пьянь сказал: «Да вот, бляди довели». Мефистофель в этот момент обратился в лысоватого мужичка простого вида. Бородка осталась при нем, но он оказался в потрепанном, бывшем свадебном черном костюмчике, на ногах, имея сандалии из кожезаменителя. «Вот писатель он, богом данный», — запричитал бес, — «пишет о жидах всю правду, и не печатают бляди». Б.Л. сама была не без еврейской крови, однако тоже как-то евреев не любила. Она задумалась. Тема была новой. Если вот так, откровенно. Сзади Б.Л. застыли сибирский разбойник и плейбой. «Все ж, бля, имеют право писать о том, что их волнует. Розанов писал же, бля!» — сыпал как горохом Мефистофель. «Христа распяли, христианство ввели на Руси. Кто просил их? Петр Первый, мудак мудаков, повернул Россию». Теперь они оказались у дверей отдельного кабинета, куда начал бегать молодой безобразный официант по виду кожи да кости. Фауст весь напрягся. Официант убегал от них куда-то по винтовой лестнице, в тартарары, в подсобку, во внутренние подземелья, где наверняка было много закоулочков. Гигиена. Однажды в квартире семейства Р. раздался звонок, и маленькая девочка побежала открывать. За дверью стоял молодой человек, который на свету оказался каким-то больным, с тонкой блестящей розовой кожицей на лице. Он сказал, что пришел предупредить о грозящей опасности, что вроде бы в городе началась эпидемия вирусного заболевания, от которого смерть наступает за 3 дня, причем человека вздувает и так далее. Симптомом является появление отдельных волдырей или просто бугров. Есть надежда остаться в живых, если строго соблюдать правила личной гигиены, не выходить из квартиры. И если нет мышей, поскольку мыши — главный источник заражения, как всегда. Молодого человека слушали бабушка с дедушкой, маленькая девочка и ее отец. Мать была в ванной. «Я переболел этой болезнью», — сказал молодой человек и снял шляпу, под которой был совершенно голый розовый череп, покрытый тончайшей, как пленка, на закипающем молоке кожицей. «Мне удалось спасти. Я не боюсь повторного заболевания и хожу по домам, ношу хлеб и запасы, если у кого нет. У вас есть запасы? Давайте деньги, я схожу, и сумку побольше, если есть на колесиках. В магазинах уже большие очереди, но я не боюсь заразы». «Спасибо», — сказал дедушка, — «нам не надо». «В случае заболевания всех членов семьи оставьте двери открытыми. Я выбрал себе то, что по силам. 4 16-этажных дома. Тот из вас, кто спасется, может, так же, как я, помогать людям, спускать трупы и так далее». «Что значит спускать трупы?» — спросил дедушка. «Я разработал систему эвакуации путем сбрасывания их на улицу. Понадобятся полиэтиленовые мешки больших размеров. Вот не знаю, где их взять. Промышленность выпускает двойную пленку, ее можно приспособить. Но где взять деньги? Все упирается в деньги. Эту пленку можно резать горячим ножом. Автоматически сваривается мешок любой длины. Горячий нож и двойная пленка». «Нет, спасибо, нам не надо», — сказал дедушка. Молодой человек пошел дальше по квартирам, как попрошайка, просить денег. Как только захлопнули за ним дверь, он звонил уже у соседних дверей, и там ему открыли на цепочку, так что он вынужден был рассказывать свою версию и снимать шляпу на лестнице, в то время как его наблюдали в щель. Слышно было, что ему кратко ответили что-то и захлопнули дверь, но он все не уходил, не слышно было шагов. Потом дверь опять открылась на цепочку. Кто-то еще желал послушать рассказ. Рассказ повторился. В ответ раздался голос соседа: «Если есть деньги, сбегай, принеси 10 полулитровок, деньги отдам». Послышались шаги, и все утихло. «Когда он придет, — сказала бабушка, — пусть уж нам принесет хлеба и сгущенки, и яиц. Потом надо капусты, картошки». «Шарлатан, — сказал дедушка, — хотя не похож на обожженного, это что-то другое». Наконец встрепенулся отец, взял маленькую девочку за руку и повел ее вон из прихожей. Это были не его родители, а жены, и он не особенно поддерживал их во всем, что бы они ни говорили. Они тоже его не спрашивали. По его мнению, что-то действительно начиналось. Не могло не начаться. Он чувствовал это давно и ждал. Его охватила какая-то отрыбь. Он взял девочку за руку и повел ее вон из прихожей, чтобы она не торчала там, когда таинственный гость постучит в следующую квартиру. Надо было с ним как следует потолковать, как мужик с мужиком, чем он лечился, какие были обстоятельства. Бабушка с дедушкой, однако, остались в прихожей, потому что они слышали, что лифта никто не вызвал, и, стало быть, тот человек пошел дальше по этажу. Видимо, он собирал деньги и сумки сразу, чтобы не бесконечно бегать в магазин. Или ему еще никто не дал ни денег, ни сумок, иначе он уже давно уехал бы вниз на лифте, ибо к шестому этажу должно было набраться поручений. Или же он действительно был шарлатан и собирал деньги просто так, для себя, как уже однажды в своей жизни бабушка напоролась на женщину, которая вот так, сквозь щелочку, сказала ей, что она из второго подъезда, а там умерла женщина 69 лет, баба Нюра, и она по списку собирает ей на похороны, кто сколько даст, и предъявила бабушке список, где стояли росписи и суммы: 30 копеек, рубль, 2 рубля. Бабушка вынесла рубль, хотя тетя Нюра так и не вспомнила. И не мудрено, потому что 5 минут спустя позвонила в дверь хорошая соседка и сказала, что это ходит неизвестная никому аферистка, а с ней двое мужиков. Они ждали ее на втором этаже, и они только что с деньгами скрылись из подъезда. Список бросили. Бабушка с дедушкой стояли в прихожей и ждали. Потом пришел отец девочки, Николай, и тоже стал прислушиваться. Наконец вышла из ванной Елена, его жена, и громко стала спрашивать, что такое. Но ее остановили. Однако звонков больше не раздавалось на лестнице. То есть ездил лифт туда-сюда, даже выходили из него на их этаже, но потом гремели ключами, хлопали дверьми. Но все это был не тот человек в шляпе. Он бы позвонил, а не открывал бы дверь своим ключом. Николай включил телевизор. Поужинали. Причем Николай очень много ел, в том числе и хлеб. И дедушка не удержался и сделал ему замечание, что ужин отдай врагу. А Елена заступилась за мужа, а девочка сказала, что вы орете. И жизнь потекла своим чередом. Ночью внизу, судя по звуку, разбили очень большое стекло. «Витрина булочной», — сказал дедушка, выйдя на балкон. «Бегите, Коля, запасайтесь». Стали собирать Николая. Пока собирали, подъехала милицейская машина. Кого-то взяли, поставили милиционера, отъехали. Николай пошел с рюкзаком и ножом. Их там внизу оказалась целая группа людей. Милиционера окружили, подмяли. Через витрину стали впрыгивать и впрыгивать люди. Кто-то подрался с женщиной, отобрал у нее чемодан с хлебом. Ей зажали рот и утащили в булочную. Народу внизу прибывало. Наконец пришел Николай с очень богатым рюкзаком, 30 килограммов сушек и 10 буханок хлеба. Николай снял с себя все и кинул в мусоропровод. Сам в прихожей протерся с головы до ног одеколоном. Все ватки выкинул в пакете за окно. Дедушка, который был доволен всем происходящим, заметил только, что придется дорожить одеколоном и всеми медикаментами. Заснули. Утром Николай за завтраком один съел 1/2 кило сушек за чаем и шутил по этому поводу: «Завтрак съешь сам». Дедушка был со вставными зубами и тосковал, размачивая сушки в чае. Бабушка замкнулась в себе, а Елена все уговаривала девочку есть побольше сушек. Бабушка, наконец, не выдержала и сказала, что надо установить норму. Не каждую же ночь грабить. Вон и булочную заколотили, все вывезли. Подсчитали запасы, поделили все на пайки. Елена в обед отдала свой паек девочке. Николай был как черная туча и после обеда один съел буханку черного хлеба. Продовольствие должно было хватить на неделю, а потом наступала крышка. Николай и Елена позвонили на работу, но не на работе Николая. Ни у Елены никто не брал трубку. Звонили знакомым, все сидели по домам, все ожидали. Телевизор перестал работать, там свистела частотка. На следующий день телефон уже не соединял